Глава 21. Отъезд. Действительно, в 11 часов вечера, в то самое время, когда уложившие было спать детей королева, госпожа де Турзель и госпожа Бренье снова будили их и одевали в дорожные костюмы, к большому стыду дофина, который хотел непременно надеть свое платье мальчика, упорно отказываясь в переодевании в костюм девочки, в это самое время король, королева и принцесса Елизавета принимали Лафайета с адъютантами его де Гувьоном и Ромефом. Посещение этих господ было крайне неприятно, в особенности после тех подозрений, которые навлекла на себя госпожа де Рошрель. В этот вечер королева и принцесса Елизавета катались в Булонском лесу и вернулись домой в 8 часов. Лафайет осведомился у королевы, хорошо ли она прогулялась, прибавив только, что напрасно она возвратилась так поздно, потому что вечерний туман может повредить ее здоровью. «Вечерний туман в июне месяце», — засмеялась королева. «Не знаю, как его добыть в это время, разве только по заказу, чтобы маскировать наше бегство». «Я не так выразилась, чтобы скрыть наше бегство», потому что ведь, кажется, до сих пор все продолжают ходить слухи о том, что мы хотим уехать. «Дело в том, государыня», — заметил Лафайет, «что теперь еще усиленнее, чем прежде, говорят об этом отъезде, и я даже получил сведения, что он назначен на сегодняшний вечер». «Ах», — сказала королева, — «бьюсь об заклад, что эти сведения вы получили от господина де Гувьона». «А почему же от меня именно, мадам?» — спросил краснея молодой офицер. «Да потому что у вас, я думаю, есть сношения с замком. Вот у господина де Ромефа их нет, и я уверена, что он поручился бы за нас». «И в этом, с моей стороны, не было бы большой заслуги, государыня», — ответил адъютант, «раз король дал слово собранию не выезжать из Парижа». Теперь уже покраснела королева. Разговор перешел на другие предметы. В половине 12-го Лафайет и оба адъютанта распрощались с королем и королевой. Однако господин де Гувьон, плохо веря во все это, отправился в свою комнату во дворце. Там он нашел своих друзей, которые стояли на карауле, и вместо того, чтобы приказать им оставить посты, отправился в ратушу успокоить бои относительно намерений короля. После ухода генерала Лафайета король, королева и принцесса Елизавета позвали свой штат и приказали им приготовить все на ночь, что они делали обычно каждый день. Сделав ночной туалет, они легли спать и отпустили слуг. Оставшись одни, королева и принцесса Елизавета встали и начали одеваться, помогая друг другу. Платья их отличались необыкновенной простотой. Широкие поля шляп окончательно скрывали их лица. Когда они оделись, к ним вошел король. Одет он был в костюм серого цвета, на голове его был завитой колбасками парик а-ля Руссо, а на ногах серые чулки и башмаки с пряжками. В продолжении целой недели перед тем Гю, камердинер короля, в таком же точно костюме выходил из дверей эмигрировавшего полгода тому назад Вилькье и через Карусельскую площадь направлялся на улицу Сен-Никес. Такая предосторожность была принята для того, чтобы все в той местности привыкли видеть человека, одетого в серый костюм, выходящего в определенное время, и таким образом не обратили бы внимания на короля, когда ему придется идти так же. Из будуара вывели трех курьеров, которые оставались там до сих пор, ожидая наступления времени отъезда. Их провели через гостиную в комнату сестры дофина, где находились дети короля. Ввиду предполагавшегося бегства, эта комната была выделена из квартиры Вилькье и присоединена к королевским покоям еще с 11 июня. 13 числа король отобрал и ключи от этого помещения. А кто попал в квартиру, принадлежавшую Вилькье, тому нетрудно было через нее выбраться из дворца. Все знали, что там никто не живет. Про то, что ключи у короля, никто не знал, а потому у этой части дворца не было и охраны. Кроме того, караульные привыкли к тому, что ежедневно в 11 часов вечера из дворца выходило много народу. То были по преимуществу служащие в штате замка, которые уходили домой на ночь. В этом-то месте замка и сосредоточены были все приготовления к путешествию. Виконт Изидор де Шарни, который вместе с братом внимательно исследовал дорогу и изучил все неровности и опасные места, должен был ехать впереди всех и предупреждать форейтеров, чтобы они заготовляли лошадей и тем устраняли бы задержки на станциях. Курьеры де Мальден и де Влори должны были поместиться на козлах и платить форейтерам не по 25 су за перегон, как было установлено, а по 30, якобы по той причине, что карета была слишком тяжела. В случае, если форейтеры постараются вести очень хорошо, они получат изрядно наводку. Но все же плата форейтерам не должна была превышать 40 су, ведь один только король платит по ЭКЮ. Граф Оливье де Шарни должен был сидеть внутри кареты на случай какого-нибудь непредвиденного приключения. Он и три курьера должны быть все прекрасно вооружены. На каждого из них в карете лежало по паре заряженных пистолетов. Давая по 30 су за перегон и не утомляя лошадей, можно было рассчитывать добраться до Шалона за 13 часов. Все эти подробности были заранее выработаны графом де Шарни вкупе с герцогом де Шуазелем. Они были втолкованы трижды трем молодым людям, чтобы каждый из них хорошенько знал, что и когда ему следовало делать. Виконт де Шарни должен был скакать впереди и заказывать лошадей. Господа де Мальден и де Валари должны были сидеть на козлах и расплачиваться. Граф де Шарни должен был в случае необходимости высовываться из окна кареты и объясняться. Каждый обещал следовать в точности этим инструкциям. Задули свечку, и ощупью стали пробираться в помещение Вильке. Когда проходили туда из комнаты дочери короля, часы пробили полночь. Уже более часа, как граф де Шарни находился на своем посту. Король нащупал дверь. Он собирался было вложить ключ в замок, как вдруг королева остановила его. «Тише!» — шепотом проговорила она. Все стали прислушиваться. В коридоре слышны были шаги и шепот. Там происходило что-то необычайное. Госпожа де Турзель, жившая в замке, и присутствие которой в коридоре в любое время не могло никого удивить, вызвалась обойти кругом эту часть замка и посмотреть, откуда шел шорох. Все затаили дыхание в ожидании. И чем глубже была тишина, тем явственнее можно было различить в коридоре несомненное присутствие людей. Госпожа де Турзель вернулась. Она узнала господина де Гувьона, с ним было еще несколько военных. Выйти через помещение Вильке оказалось поэтому невозможным, если только там не было другого хода, чем тот, к которому они направлялись, а без света нельзя было его искать. В комнате дочери короля горел ночник, принцесса Елизавета зажгла об него свечку. Потом с этой свечкой маленькое общество беглецов стало искать другой выход. Минут 15 длились поиски. Наконец набрели на лесенку, ведущую в комнату, особо помещавшуюся на антресолях. То была комната, где жил камердинер Вильке, и дверь из нее выходила в коридор, оканчивавшийся черным ходом во двор. Дверь этой комнаты была заперта на ключ. Король пробовал открыть замок поочередно всеми ключами из своей связки, но ни один из них не подошел. Виконт де Шарни вынул охотничий нож и старался концом лезвия открыть замок, но все усилия его были тщетны. Выход нашли, а проку из того было мало. Тогда король взял из рук принцессы Елизаветы свечку и, оставив всех в темноте, ушел к себе в спальню, а оттуда по тайным ходам поднялся в мастерскую. Там он забрал целую связку отмычек самых разнообразных и даже странных форм и спустился обратно. Не доходя еще до оставленной им группы, он уже успел наметить подходящую отмычку. Она как раз пришлась по отверстию, зацепила было язычок, раза два срывалась, но, наконец, на третьем повороте язычок подался. Дверь отворилась, и все вздохнули свободнее. Людовик XVI с торжествующим лицом обернулся к королеве. «Что же вы скажете после этого, сударыня?» — проговорил он. «Правда ваша», — засмеялась королева. «Да я и не говорила совсем, что нехорошо быть слесарем. Я только говорю, что иногда не дурно быть и королем». Теперь надо было составить порядок выхода. Первой вышла принцесса Елизавета, ведя за руку сестру дофина. За нею, на расстоянии 20 шагов, шла госпожа де Турзель с дофином. Между ними шел господин де Мальден, готовый прийти на помощь обеим парам. Эти первые звенья королевской цепи, бедняжки-дети, которые, оборачиваясь назад, искали взглядом глаз, полных любви и следивших за ними, вышли на цыпочках, дрожа от страха, и, перейдя освещенное фонарем место, прошли мимо караульного, который не обратил и внимания на них. «Слава Богу!» — заметила принцесса Елизавета. «Один трудный шаг уже пройден». Подходя к калитке, выходившей на карусель, заметили сторожа, который расхаживал взад и вперед мимо калитки. Увидев подходивших, он остановился. «Тетя», — заговорила дочь короля, сжимая руку принцессе Елизавете. «Мы пропали. Этот человек признает нас». «Что же делать, дитя мое?» — ответила принцесса Елизавета. «Если мы повернем обратно, то тогда уж окончательно пропали». И они продолжали продвигаться вперед. Когда они приблизились на расстоянии не более 4 шагов от сторожа, тот вдруг повернулся к ним спиной, и они могли пройти свободно. Узнал ли их сторож? Знал ли он, что пропускал таких высоких беглецов? Принцессы были убеждены, что он знал, кто они такие, и посылали 1000 воздушных благодарностей этому неизвестному их спасителю. За калиткой они встретили Шарни. Лицо его выражало беспокойство. «Ах, боже мой!» — прошептал он. «Наконец-то вы явились! А где же король, королева?» «Они идут вслед за нами», — ответила принцесса Елизавета. «Пройдите сюда», — сказал Шарни. И он быстро повел беглянок к наемной карете, которая стояла на улице Сен-Никес. Какой-то извозчик приехал и остановился как раз возле этой кареты, точно желая выследить ее. «Что, товарищ?» — обратился извозчик, заметив переодетого графа де Шарни. «Кажется, ты не порожняком». «Да вот как видишь, товарищ», — отвечал Шарни. Потом он сказал на ухо гвардейцу, стоявшему тут же. «Пожалуйста, господин де Мальден, берите сейчас же этого извозчика и поезжайте прямо к воротам Сен-Мартен. Вам нетрудно будет узнать ожидающую нас карету». Господин де Мальден понял и тотчас же вскочил в экипаж извозчика. «Вот теперь и ты занят. Живо, в оперу!» Оперный театр находился в то время у Сен-Мартенских ворот. Извозчик подумал, что имеет дело с каким-нибудь лакеем, который едет в театр к своему барину. Он поехал и только постарался объяснить седоку, что плата должна быть соответствующей обстоятельствам, заметив: «А вы знаете, барин, что теперь уже за полночь?» «Знаю. Поезжай скорее и не беспокойся». Так как в те времена камердинеры бывали иногда щедрее своих господ, то извозчик замолчал и помчался во весь дух. Едва он свернул за угол улицы Роган, как через известную уже нам калитку вышел человек в сером костюме. Он шел не торопясь, как служащий какой-нибудь конторы, возвращающийся домой после утомительного дня работы. Шляпа его была надвинута на глаза, а руки засунуты в карманы. То был король. За ним шел Валори. По дороге у сапога короля отскочила пряжка, но он, не обратив на это внимания, продолжал идти вперед. Валори поднял ее. Шарни сделал несколько шагов ему навстречу. Он узнал короля по Валори, шедшему позади. Он был из тех людей, которые в короле видят именно короля. Он вздохнул с болью в сердце, почти со стыдом. «Идите, государь, идите», — пробормотал он. Потом тихо спросил у Валори: «А королева?» «Идет с вашим братом за нами следом». «Хорошо. Выберите самый короткий путь и дожидайтесь нас у ворот Сен-Мартена, а я пойду в обход. Встретимся у кареты». Господин де Валори направился по улице Сен-Никес, прошел улицу Сент-Оноре, улицу Ришелье, потом площадь Победы, а там улицу Бурбон-Вильнёв. Ожидали королеву. Прошло полчаса. Мы не будем даже пробовать описывать тревожное состояние беглецов. Шарни, на которого ложилась вся ответственность за благополучный исход, был близок к безумию. Он рвался назад в замок, узнать, не случилось ли чего, но король его не пустил. Маленький дофин плакал и звал «мама, мама». Сестра его, принцесса Елизавета и госпожа де Трузель, не могли никак его утешить. Ужас их еще усилился, когда они увидели возвращавшуюся в карусель карету генерала Лафайета, освещенную факелами. А случилось вот что. У ворот двора викон де Шарни, с которым под руку шла Мария Антуанетта, хотел повернуть налево. Но королева его остановила. «Куда же вы идете?» — сказала она. «На угол улицы Сен-Никес, где нас ожидает брат», — ответил Изидор. «А разве улица Сен-Никес на берегу?» — спросила она. «Нет, мадам». «Ну так ведь ваш брат ждет нас у той калитки, которая выходит на берег». Изидор хотел было настаивать, но королева говорила с такой уверенностью, что он невольно начал сомневаться. «Господи, боже мой!» — проговорил он. «Надо смотреть в оба, государыня, а не то за ошибку мы теперь рискуем поплатиться жизнью». «На берегу!» — повторила королева. «Я прекрасно слышала, что он говорил. На берегу!» «Хорошо, пойдем туда, мадам. Но если там мы не найдем кареты, то сейчас же вернемся на улицу Сен-Никес, не правда ли?» «Да, ну пойдем же». И королева потащила с собой спутника через три двора, отделенные друг от друга в то время толстыми стенами с узкими проходами, прилегавшими к зданию дворца, загороженными цепями и охранными караульными. Королева с Изидором прошли все три прохода, перескакивая через цепи. Никто из караульных и не подумал остановить их. Никому не могло даже прийти в голову, что эта молодая женщина, одетая в платье, которое обыкновенно носят горничные богатых домов, шедшая под руку с парнем в ливрее, напоминающей ливреи служащих принца Конде, и так легко перепрыгивающая через массивные цепи, была королева Франции. Пришли к берегу, но набережная была пуста. «Значит, это в другой стороне», — сказала королева. Изидор собирался идти обратно, но она словно потеряла голову и все повторяла. «Да нет же. Нет, это, наверное, тут». И она повлекла за собой Изидора к королевскому мосту. Когда они прошли мост, то и левая набережная реки оказалась так же пуста, как правая. «А заглянем-ка на эту улицу», — сказала королева. И она принудила Изидора зайти на улицу Бак. Пройдя 100 шагов, она, однако, осозналась, наконец, что ошиблась, и остановилась, запыхавшись. Казалось, силы вот-вот оставят ее окончательно. «Что же вы и теперь все настаиваете на своем, мадам?» — сказал Изидор. «Нет», — ответила королева. «Теперь уже ваше дело. Ведите меня куда хотите». «Мадам, ради самого неба, мужайтесь», — говорил Изидор. «О», — простонала королева, — «у меня не хватает ни мужества, а силы». Потом, откинув голову назад, она сказала, «Я, кажется, так и не могу отдышаться. Господи, боже мой!» Изидор знал, что дыхание, которое прерывалось у королевы, было ей так же необходимо, как преследуемой сворой собак Лани. Он остановился. «Отдышитесь, государыня», — проговорил он. «Время нам хватит. За брата я ручаюсь вам, что он будет ждать, если понадобится, хоть до самого утра». «Так вы полагаете, что он любит меня?» — воскликнула столь же неосторожно, как и поспешно Мария Антуанетта, прижимая к своей груди руку молодого человека. «Я полагаю, мадам, что его жизнь, как и моя, принадлежит вам, и что то чувство к вам, которое у нас выражается любовью и уважением, у него переходит в обожание». «Мерси», — проговорила королева. «Вы обрадовали меня, мне стало легче дышать. Идем». И с той же лихорадочной поспешностью она вернулась обратно, пройдя снова тот же самый путь, по которому они пришли сюда. Только Изидор повел ее карусельной калиткой, а не по Тюильри. Они прошли через огромную площадь, занятую по обыкновению до самой полночи ларьками и ждущими седоков-извозчиками. Теперь эта площадь была почти пуста и темна. Однако откуда-то доносился грохот колес и стук копыт. Они достигли проезда на улицу Эшель. Было очевидно, что экипаж, стук которого становился все громче, направлялся в этот проезд. Уже можно было различить свет, отбрасываемый, вероятно, факелами, сопровождавшими карету. Изидор попятился было назад, но королева потащила его вперед. Изидор бросился под свод проезда, чтобы заслонить ее, как раз в ту самую минуту, когда головы лошадей-факельщиков показались у противоположной стороны арки. Он толкнул ее в самое темное место у стены и загородил ее собой. Но это место тотчас же ярко осветилось факелами. При свете их ясно можно было увидеть развалившегося в карете генерала Лафайета, одетого в изящный мундир генерала Национальной гвардии. В ту самую минуту, как карета поравнялась с ними, Изидор почувствовал, как чья-то рука упрямо отстранила его. То была левая рука королевы. В правой руке она держала бамбуковую тросточку с золотым набалдашником, какие были в моде у женщин того времени. Она постучала ею по колесам кареты, приговаривая: «Кати себе, тюремщик! Я вырвалась из твоих лап!» «Что вы делаете, мадам?» — испуганно проговорил Изидор. «Какой опасности подвергаете себя?» «Я мщу за себя», — ответила королева. «А для мести можно даже и рисковать». И когда проехал последний факельщик, она снова пустилась вперед, сияя счастьем, как богиня, и веселая, как дитя.